14 июня адмирал Паунд, прикрывая главного виновника событий, подал в отставку, так как пресса Америки и частично Великобритании опубликовала отчет о пресс-конференции в штабе Северного флота и показали фотографии удирающих в Альтенфьорд немцев, сбитые немецкие самолеты, взрывы торпед и подброшенные ими разломанные пополам лодки серых волков Денница, похороны членов экипажей героических «Катюш». В общем, все как это было. В том числе и повреждения на легком корпусе К-3, стоявшей в доке Молотовска. Малафеев дошел до порта чудом. Вся корма была раздета взрывом 250-килограммовой бомбы. Первым морским лордом стал адмирал Кеннингем, до этого командовавший Средиземноморским королевским флотом. Конвой ПИК-Ю-18 вышел с задержкой всего на неделю. Прошел с потерями, но прошел. Переоборудование 2-го и 3-го дивизионов шло медленно, сказывались меньшие размеры лодок, зато в доке 3 в Молотовске стояли на сборке 4 новеньких «Катюши» 5-й серии. Финны перекрыли проход по Свири, но у Ленинграда осталось две ветки железной дороги, связывавших его со всей страной. А проект 14-й разрабатывался с учетом возможности переброски отсеков лодок по железной дороге. И вот только из-за экономии доковых мест все четыре лодки собирались в одном доке. Они находились в разной степени готовности, всех сдерживала К-53. Два отсека, которые пришли с двухмесячной задержкой из-за повреждений крана завода номер 194 при бомбежке. Работы на ней велись круглосуточно. В августе все лодки должны были выйти из дока, но полностью готовы только К-52 и К-56 196 завода. На лодках Балтийского завода требовалась достройка на плаву. Рабочий Севмаша, уже не раз ремонтировавший лодки первого дивизиона, достаточно быстро выполняли работы. Лодки отличались от первой и второй серии. Отсутствовало оборудование в минно-балластном отсеке. Жуков, узнав об этом, схватился за голову, но изменить что-либо уже не смог. Одно из самых эффективных вооружений лодки перестало существовать. Зато существенно должна была возрасти дальность действия, устойчивость и запасы продовольствия. Там разместили две топливобалластных, одну питьевую, провизионную цистерны и большое количество твердого балласта. Все ТА-аппараты были установлены под торпедой 53-39. На более ранних сериях кормовые аппараты принимать удлиненные торпеды 39 не могли. А вот подготовка командиров, с которыми встретился Жуков в Полярном, куда их вызвали из Молотовска, оказалась не на высоте. Они недоуменно уставились на планшеты, не умели пользоваться РЛС и гидролокатором, а до увода в строй оставалось чуть больше месяца. Иосифа Кабо перевели в старпомы. Шулаков тоже не смог сдать зачеты. Командиром К-52 был назначен КАП-2 Федотов. Иван Попов за неделю сдал зачеты по новому оборудованию и провел на тренажере бесперископную атаку. Проблемы с комсоставом в дивизионе возникли большие, так как в последнем походе потеряли трех бычков 2-3. Приходилось доучивать переведенных с других лодок Карпова, Микитка и Глумберга. 30 июля К-21 вышла из дока и, захватив с собой дублерами Федотова и Попова, Жуков вышел на ходовые испытания. Командовали по очереди командиры К-52 и К-56. Все как обычно. Провалы по глубине, запаздывали подавать команды, ошибки с выходом в точку атаки, неуверенное маневрирование по уклонению от атак воздушного и подводного противника. Жаль, что не стало Гаджиева, который пестовал всех в дивизионе. Узнав о проблеме, наркомфлота предложил перевести с Балтики КАП-3 Травкина и Каплея Лукина как наиболее перспективных. Со второго дивизиона перевели Лунина и Ведяева. Очень обиделся Колочкин, у которого забрали лучших. Удивительно повел себя Фисанович. Ему предложили перейти на Катюшу дублером командира, но он отказался. Самым упертым оказался Шулаков, который к середине августа все же сдал зачеты и остался командиром лодки К-55. Кадровый голод немного придушили, но почти все время Жуков проводил на тренажере и в небольших походах, передавая опыт и готовя командиров лодок действовать по-новому. В июле и августе не вернулось из похода три лодки 2-го и 3-го дивизионов. Судя по районам действий, донные мины. Одна точно потоплена авиацией. 12 августа 4 лодки дивизиона собрались в Полярном. Малафеев застрял в Молотовске надолго. На 24-е назначен выход из дока «Пятерок». Из Исландии вышел очередной конвой. Дивизион вышел к Медвежьему, установив заслон на верхней границе действий немецкой авиации. Заслон был дырявый, между лодками было 50 миль. Проболтавшись на позиции почти неделю, пошли навстречу конвою ПИК Ю-20. На этот раз было отмечено, что немецких лодок возле конвоя не оказалось. За конвоем следовала одна большая лодка, держась от нее довольно далеко. Атаковать не пыталась. Выведя конвой из зоны действия немецкой авиации, англичане передали конвой Северному флоту и развернулись на обратный курс. Жуков получил указание действовать по обстановке, решил продолжить конвоирование. Конвой медленно подходил к новой земле, мешали туманы и сильная зыбь. Неожиданно для себя Жуков обнаружил одну крупную и три небольших цели севернее конвоя. Одновременно крякнул накат, зафиксировав работу РЛС, погрузились на перископную и по звукопроводке передали о целях на остальные лодки. Две ближайших слышали ревун срочного и погрузились тоже. Выдвинув антенну наката, Жуков получал пеллинг и дистанцию на работающий радар противника. Определили ЭДЦ, довернули и пошли на перехват. Через некоторое время акустик Арсен Дадаев доложил, что слышит шум винтов большого корабля, идет под дизелями, а не под турбинами, и трех подводных лодок в надводном положении. Дав самый малый, Жуков шел на пересечении курса эскадры. Через 3 часа изготовили к стрельбе 4 торпедных аппарата. Наверху сплошной плотный туман, видимость 0. Противник шел со скоростью 18 узлов, курсом 185 градусов. Где находились лодки, было не совсем понятно, но дальше крупного корабля. Сблизившись на 15 кабельтовых, Владимир выпустил 2 акустические, а затем 2 кильватерные торпеды. Корабль увеличил ход и начал исполнение циркуляции навстречу лодке спустя 20 секунд после залпа. Через 67 секунд прозвучал первый взрыв, через 4 секунды второй и еще через 2 третий. Вторая акустическая не сработала. Жуков нырнул и включил аздик, стараясь определить, где находятся лодки противника. Они находились слева, но слева находилась и К-2, которая тоже включила аздик на излучение. «К-2, атакуй, уходи влево!» «Понял, атакую», — ответил Уткин. Через полчаса зафиксировали пуск 2 торпед и 2 взрыва. Куда делась третья цель, было непонятно. Видимо, легла на грунт. Она была ближе к новой земле. Засечь ее не удавалось. К-2 всплыла, затем снова погрузилась. Наверху раздались 3 взрыва. К-1 начала отходить к конвою. Уткин доложил, что в 12 милях без хода стоит большая цель. Сразу после всплытия пришлось погружаться. ведет артиллерийский огонь. Владимир оставил К-2 вместе вероятного залегания лодки, а сам отскочил на 8 миль в сторону и отдал рапорт по радио. Просил инструкций, сообщил, что на 25 милях локатор немца не обнаруживает цели, огня он не открывает. Ответ пришел почти через 2 часа. Предлагалось выйти на связь на 16-м канале по УКВ и предложить сдаться. Так и поступили. Жуков вышел на связь и запросил корабль у мыса желание без хода. Ответа не последовало. Но штаб флота сообщил, что из квадрата идет интенсивный радиообмен на немецких частотах. Жуков вернул лодки от конвоя и собрал их в 35 милях от поврежденного корабля немцев. Приказа, что делать с немцем, не поступало. Через 8 часов стало известно, что из Полярного в направлении Новой Земли вышел Мурманск. Крейсер ПВО, 5 эсминцев и 2 буксира. Еще через 5 часов Фисанович передал штабу, что наблюдает выход 3 крупных кораблей и 12 эсминцев из Альтенфьорда. За основной эскадрой идет танкер, судно обеспечения, транспорт с войсками и 3 буксира. Ход 22 узла, противолодочный зигзаг не исполняют. Один из крупных кораблей — линкор типа «Бисмарк». Жуков отдал длинную РДО Головко, в которой просил уменьшить количество радиограмм из центра связи флота, увести группу кораблей с крейсера «Мурманск» к горлу Белого моря, убрать все суда и корабли из акватории Баренцева моря, включая и конвой ПИК Ю-20. Встречать «Тирпиц» и компанию будет 1-й дивизион. Держать в готовности бомбардировочные торпедоносные силы флота. «Таким ходом они будут здесь через 32 часа», — заметил Уткин. «Продолжай пасти немку и время от времени выходи на связь под моими позывными». «Понял», — ответил Василий Прокофьевич. Владимир пожалел, что не видит хитро улыбающегося лица командира К-2. «Командир, линкор адмирал Шейер вызывает на связь командира русской лодки».